Глава седьмая. «Хочешь получить часть оплаты вперед?» — улыбнулся Тормис. «Что именно выбираешь? Предмет, репутацию, навык?» «Информацию. Ты говорил об узлах Лиинар», — сказал я о точке Синда. «Ты умеешь перемещаться по Хелтакор. Мне нужно это знание». «Знание. Я долго охотился за ним, выискивая свой храм в сплетении паутины бесконечных путей». «Значит, ты выбираешь предмет». Он с хитрой улыбкой протянул мне странный кожаный тубус, похожий на те, в которых носят карты и свитки. Абрис предмета сверкнул оранжевым ореолом легендарки. «Вы получаете предмет, фрагмент карты Хелтакор. Персональный предмет, качество легендарный. Мастер Тормис». В футляре был деревянный стержень, обвитый несколькими слоями белой скользящей ткани. К моему удивлению, карта без проблем встроилась в атлас Алекс Ордера. Выставив ее на обзор, я увидел странное хаотичное переплетение окружностей, дуг и парабол, очень похожее на схему выкройки из старинных бумажных журналов. Она была испещрена множеством надписей на Кан-Элло. Увеличив карту в несколько раз, я оценил масштаб проделанной работы. И все же Олаф ошибался. Перекрестков насчитывалось не более 1000. Идентифицированы были далеко не все. На карте хватало белых пятен. Но перспективы использования даже этой информации захватывали дух. Не колеблясь, я принял легендарный квест. И Тормис улыбнулся с такой миной, что стало ясно. Я продешевил. Но в чем? «Другие игроки обладают этим знанием», — кивнул он в ответ на мой невысказанный вопрос. «Немногие, но они есть. Вы способны мгновенно обмениваться мыслями. Часто бывает, что узнал один, тут же знают все игроки. Странно, что карта сохранилась в тайне». «Так это не эксклюзив? Не удивлюсь, если выяснится, что большую часть картографировали игроки в темную, используемые Тормисом. Не удивлюсь даже, если он подбрасывал такие фрагменты многим кланам, исследующим Хелтакор, чтобы стимулировать поиски своего храма». «Ты обещал еще, что поможешь, помнишь?» Тормис расхохотался, искренне, заливисто. Похоже, что моя наглость пришлась ему по вкусу. «Ну ты и наглец, Скотт. Немногие бы решились. Ладно, негоже Богу отказываться от своих слов. Что за помощь тебе нужна?» «Мир без солнца. Я хочу попасть туда, на остров Безумия». «Это плохое место», — нахмурился Тормис. «Очень плохое. Это запечатанный мир, Кот. Не просто так запечатанный. Там много всего дремлет, чему лучше вообще не появляться на свет. Там действуют другие законы, чем в сфере. Нам туда путь заказан». «Да я знаю», — ответил я. «Но я слышал, что туда можно попасть с 7-го яруса, из некоего свода». «Свод? Что же, хорошо, держись». Собственно, я не собирался отправляться туда прямо сейчас. Хотя магистр торопил. Поиски Свечкина, 2-го разработчика сферы, все время интуитивно откладывались на потом. Но Тормису то ли надоело со мной возиться, то ли хотелось быстрее разделаться с долгами и отбыть по своим делам. А может, и то, и другое. В общем, он схватил меня за руку и затащил в мир теней. Вверх рванулись призрачные крылья. Бог вдруг обратился громадной теневой птицей, легко подхватившей меня и понесшей сквозь серые пределы тени. Я не успел ни возразить, ни испугаться. Безумный полет длился не более нескольких секунд, по моим ощущениям. И минут, если верить системному времени сферы. Мимо с огромной скоростью мелькали темные громады. В сером мареве внизу что-то двигалось. Быстрый рывок вниз, ощущение тверди под ногами, и меня резким толчком выкинуло из тени. Боковым зрением я заметил стремительно удаляющийся крылатый силуэт. Где я? Это свод? Одно из якобы 3 известных игрокам поселений НПС в Хелтакор? Я огляделся, привыкая к странному голубоватому полумраку. Неяркое свечение разливалось сверху, его источник был неясен. Да уж, удивительное место. Явно огромная пещера, не уступающая по размерам той, откуда я прибыл, а то и превосходящая ее. Просматривается фосфорицирующий свод и тонущие в туманной дымке каменные стены. Сталактиты и сталагмиты, сросшиеся между собой, образовывали множество исполинских колонн странной ажурной формы. Большинство носят следы обработки. Вырубленные винтовые лестницы – отверстия круглых входов. Присматриваясь, я понял, что колонны выточены изнутри и превращены в дома. Большая часть пещеры затоплена, недалеко блестела черная вода. Над ней клубился туман. Ноздри щекотал запах затхлости и гниющих водорослей. Я находился на каменном острове, служившем основанием группе наиболее обжитых колонн, примерно в центре пещеры. Это и есть свод. Тихо и пусто, ни души вокруг. Накинув капюшон, я направился к ближайшей колонне-дому, быстро найдя что-то вроде протоптанной улочки между рядами сталагмитов. Странное место, странная архитектура. Ни одной прямой линии, ни одного квадрата, прямого угла или резкого излома в очертаниях стен, дверей и окон. Все круглое или овальное, оплывшее, сглаженное, волнообразное, даже ступени лестниц. Выполнено без шика и изящества, ни орнаментов, ни украшений. Честно говоря, даже грубовато. И никого, будто все местные жители вымерли. У меня не было ни карты этого места, ни подробной информации об его обитателях. Сведения были обрывочными. Доступ сюда имели только игроки нескольких кланов азиатского комьюнити, а те, как обычно, шифровались. Я знал только, что где-то поблизости есть подводный канал-тоннель, ведущий в мир без солнца. Первый встреченный мной абориген вывернул из-за угла совершенно неожиданно. Судя по фигуре, это была молодая гибкая девушка, одетая в странную темно-зеленую облегающую одежду. Она резко шарахнулась назад, в руке сверкнул длинный белый кинжал. Костяной? На меня глянуло безносое, зеленоватое лицо с огромными желтыми глазами. То, что показалось мне одеждой, было чешуей. А сама девушка, а судя по женским, атрибутам, перехваченным грубой кожаной полосой, это все же была девушка, зашипела не хуже кошки. В клыкастой пасти метался раздвоенный язык. Я уже видел таких. Она принадлежала к расе змеидов, иначе змеи-людей, злобных гуманоидов, способных оборачиваться. НПС, ник желтый, карма плохая, некая Тхэс из сталагмат. Я выставил безоружные руки, максимально миролюбиво проговорил. «Не бойся, я не нападу». «Кто ты? Чего тебе нужно? Не приближайся, чужак!» Яростно прошипела Тхэс. Клинок ее кинжала был выточен из полупрозрачной кости, изъеден временем, но лезвие казалось острее бритвы. «Я впервые здесь, ищу таверну, место, где собираются игроки». Не оборачиваясь, девушка указала на одну из колонн, центральную, гораздо более толстую, чем остальные, издырявленную входами-выходами, как кусок швейцарского сыра. Я осторожно обошел опасливую, тихо шипящую змеелюдку. Хорошо, что капюшон скрывает мой ник и статус. Местная НПС-фракция явно обладает злым мировоззрением, а такие неприязненно относятся к игрокам с благой кармой. Возле указанной колонны находился центр местной общественной жизни. Куда идти, сомнений не возникло. Только один овальный проход был подсвечен изнутри. Вдобавок, над ним красовалось что-то вроде рыбьего скелета. Я тихо поднялся по винтовой лестнице, вошел в зал, залитый неярким зеленоватым свечением. Кристаллические светильники на стенах, вместо столов – каменные чаши на тонких ножках, засыпанные песком. Чуть утопленная в него необычная посуда с круглыми донышками. Я сразу срисовал посетителей. Четверо. Один, скорее всего, хозяин заведения. Местный НПС, змеит. Стоит за подобием стойки, неприязненно косясь на меня. Двое других – игроки, сидящие в углу и что-то обсуждающие. Карма красная. Ники, клан, выглядят нечитаемой цепочкой иероглифов. Китайцы или корейцы. Я читал, что доступ к своду имеют несколько союзных азиатских альянсов. Судя по экипировке, танк и кастер. Четвертый, очень странный, похож на непись. Он сидел, чуть развалившись, в облаке табачного дыма, попыхивая короткой трубкой. Потертая кожаная броня, широкополая шляпа с пером, а все остальное замотано повязками. Полоски серых бинтов виднеются под одеждой, скрывают лицо, видны лишь густые пшеничные усы и узкая щелка для одного глаза. Сущая мумия, еще и дымит, как паровоз. Я подошел к стойке и положил на нее руку, тихо сказав бармену. «Нужен корабль в мир без солнца. Где можно найти капитана?» Змеит отшатнулся, прошипев в ответ. «О чем ты, чужак? «Я заплачу». Рука соскользнула со стойки, оставив на нем золотую монету. Кольнуло легкое ощущение опасности. Боковым зрением я отметил, что те двое игроков поднялись со своих мест и подходили ко мне. «Кто ты? Как попал сюда?» Перевел мне языковой пакет отрывистый лай азиатской речи. «Чего молчишь? Отвечай!» Я ожидал нечто подобное, поэтому правая рука под плащом сжимала эфес синевы. Здесь, очевидно, очень редко появлялись новички. Доступ к своду имел ограниченный круг лиц. Эти двое были дураками или они явно нарывались на драку. В своде нет НПС-гвардов. Это зона свободного ПВП, как и весь Хелтакор. Хорошо, будем считать, что сами нарвались. Один из них, остановившийся сзади резким и неожиданным движением, содрал с меня маскировочный капюшон. Все увидели мой ник и статус. Голубую благую карму. Признак пришельца из светлых миров, а значит, слабака и краба. Я замер, напряженный, как сжатая пружина. Два движения, два перекрестных удара. Что-то они умеют. Но огненному мечу глубоко плевать на навыки и класс защиты. Жаль только, что я засвечусь. Я приготовился к опережающей атаке, но возня сзади, вскрик и резкий свист рассекаемого воздуха подсказали, что помощь пришла с неожиданной стороны. «Эй, Рокки, ты чего? Он же чужак, к тому же благой, мы...» «Уберите свои грязные лапы, пока я не отрубил их!» Густой сочный бас перекрыл голос китайцев, как пароходный гудок крики чаек. Я обернулся. Мумия, курившая в углу, внезапно оказалась рядом. Первый противник оказался распластан на полу, в его грудь упиралось колено, а к горлу было прижато узкое лезвие даги. Второй медленно пятился, поднимая безоружные руки, перед его лицом застыло острие тяжелой шпаги с ажурной гардой. Быстро и ловко проделано. И похоже, что игроки не на шутку испугались. Крутой парень, однако. «Нам по дороге, парень!» Подмигнул мне единственный глаз из разреза бинтов. Трубка перекатилась из одного угла рта в другой. Теперь я определил, что это НПС. Рокки — фракция гробовщики, карма оранжевая. Между плохой и очень плохой. Впрочем, специфика обитателей Нижних миров такова, что удержать благую карму практически невозможно. «Пойдем, покажу, где найти корабль», — продолжил он, вставая с колена и вкладывая в перевязь шпагу. «Я как раз оттуда. Последний пассажир, хе-хе». «Гробовщик, ты забыл расплатиться», — просвистел бармен. «Разве?» Рокки кивнул на оставленный мной на стойке золотой. Тихонько толкнул меня к выходу. «Ускорь шаг», — услышал я, когда мы спускались по лестнице вниз. «Эти типы очень мстительные, могут нагрянуть целой оравой». Мы пошли, почти побежали по лабиринту между исполинскими сталагмитами, по этому странному подземному городу. Впереди мелькала обтянутая кожаной броней спина гробовщика. Он двигался очень быстро, хоть и немного неестественно. Мне показалось, что одна нога у него вообще не гнется. Запах стоялой воды приближался. Мы миновали развешанные на острые сталактиты сети и неожиданно вышли к небольшому заливу, где виднелась импровизированная пристань. Кроме нескольких длинных лодок, у нее стоял самый странный из виденных мною кораблей. Это было не летающее астральное судно и необычный парусный корабль. У него вообще не имелось мачт и парусов. Округлый, как бочка, с железным панцирем бортов, бугрящихся заклепками, он походил на гигантскую бронированную черепаху. Сзади торчал трехлопастной грибной винт. Все это здорово напоминало древние субмарины с гравюр Леонардо да Винчи. На палубе было пусто. Лишь у сходни дежурил странный непись. Похож на огра, но какой-то тощий и недокормленный, словно подросток. Зато имя звучное — Громобой. «Рокки, проходи, только тебя ждем!» — прорычал он и нацелил на меня нечто вроде ручной бомбарды на подставке. «А это кто такой с тобой? Стой, пока я не продырявил твою задницу!» «Парень искал корабль в дыру», — сказал гробовщик. «Я подумал, капитан возьмет еще одного пассажира. Места в трюме полно». «Капитан в отключке», — прорычал громобой. «Чужак, представься, чтобы я мог внести тебя в список своих врагов». «Что происходит?» На палубе, чуть покачиваясь, появился еще один персонаж. Квадратный, широкоплечий цверк с густой белоснежной бородой, заплетенный в три косы, перехваченных золотыми кольцами. Игрок, некий Трайнул. Очевидно, он и был капитаном и владельцем странного корабля. Он подошел поближе, обдав всех густым ароматом перегара. Всмотрелся в меня из-под кустистых бровей. «Русский, что ли?» Неуверенно пробормотал Трайнул, увидев кириллический ник и клан. «Эй, паря, откуда ты здесь взялся? Тут же узкоглазые одни фармят». «С луны свалился», — пошутил я. «Нужно попасть в мир без солнца. Сможешь помочь? Я готов заплатить». «Капитан, он похож на шпиона Хирда!» — вмешался громобой, сверля меня злым взглядом. «Чую, их засланец!» Я машинально открыл килл-рейтинг, пробивая этого Трайнула. Персонаж старый, боевой опыт большой, даже очень. Долго был мембером упомянутого Хирда, но последние полгода вышел, основав свой клан. Красные и зеленые строчки килл-листов рассказали мне о вспыхнувшей вражде, о больших замесах за какие-то замки с бывшими саалами, об многократном рескиле Трайнула и его сокланов боевиками Хирда. Тут просматривалось что-то личное, какая-то вендетта. Слишком долгой и упорной была череда разборок. «Не имею никакого отношения к Хирду», — пожал я плечами. «Мой клан, наоборот, недавно вынес их в Хелтакор. Я сформировал и отправил Трайнулу батл-репорт последней стычки дозоров. Хоть я и анонимен в статистике, заподозрить мой клан в союзе с Хирдом никак нельзя». «Дозоров знаю, олов вещей», — неожиданно усмехнулся Трайнул. «Ха! А сфера-то тоже круглая. Хорошо, заходи. В дыру хочешь? Учти, билет туда будет стоить». «Капитан, поскорей бы отчалить», — неожиданно перебил гробовщик. «К нему прицепились в своде игроки. Пришлось вмешаться. Могут нагрянуть всей оравой». «Забодали уже эти узкоглазые», — недовольно проворчал Трайнул и закончил. «1000 золотых». 1000. Немало они просят, но выбора нет. Думаю, это не тот случай, когда нужно торговаться. Я кивнул, принимая контракт. Задаток в 500 монет ушел на счет довольно прищурившемуся капитану. «Так, тогда ждать нечего, отходим и погружаемся. Гром, буди обжору, поднимайте этих глиняных остолобов и за работу!» — начал командовать Трайнул. Он вновь глянул на меня и поманил за собой. «А ты пошли со мной, тебя надо спрятать». По гремящей железной лесенке мы спустились в трюм, где многочисленные стальные трубки, шипя, испускали струйки пара. Я заметил громаду макреактора и топку с огненным элементалем, стопки брусков иллурического топлива возле них. Корабль-субмарина явно был артефактным изделием, функционирующим по тем же принципам, что и астральные суда. Но кто его построил? Грузовой отсек оказался забит под завязку ящиками с пыльными бутылками, странными коробками блестящего металла, но больше всего было прямоугольных ящиков, очень похожих на гробы. Они стояли штабелями друг на друге. Я насчитал не меньше 20. Трайнул, вытащил бутыль, ловко откупорил, приложился, за глоток опустошив не меньше трети. Жестом предложил мне, но я развел руками, мол, не пью. «Зря! Отличное вино! В дыре под тридцатки уходит. Там-то, кроме грибов, ничего не растет!» — хмыкнул капитан и двинулся вдоль рядов с гробами, тщательно их обстукивая. Он бормотал себе под нос нечто вроде: «Нет, не этот. Был же пустой сверху. Да где же он?» «Он что, хочет спрятать меня в один из этих ящиков? Так и любой искатель в два счета найдет по сигналу». Наконец, остановившись у одного, Трайнул открыл замок сбоку и ловко откинул крышку. Внутри ящика оказалось нечто вроде матраса с небольшой подушечкой. «Ну, точно гроб». Меня посетила мысль, а кто же тогда в остальных, не пустых ящиках? Тоже пассажиры? И зачем некоторые гробы перевязаны несколькими витками цепей и замкнуты массивными замками? «Залезай, не бойся», — подмигнул мне капитан. «Пойдешь первым классом с максимальным комфортом». «Искатель же увидит сигнал, может...» «Слушай, у меня не прогулочная яхта, кают нет, все гамаки заняты экипажем. Или едешь так, или выметайся и добирайся своим ходом». «Ого, а у капитана-то крутой нрав». Пожав плечами, я залез в ящик, и стоило вытянуться на жестком матрасе, в интерфейсе появилось сообщение. «Активировать навык отдых». «О, так эти гробы — мобильные точки отдыха, то есть, по сути, спальные места, где игрок может выйти из сферы без штрафов, мгновенно исчезнув. Вероятно, они используются здесь так же, как кровати в каютах или гамаки на астральных и обычных кораблях, для передвижения вместе с судном даже в офлайне. Тогда мысль Трайнула понятна. Я выйду из игры, а через несколько часов появлюсь снова, но судно будет уже далеко». «Разлогинься, пока узкоглазые не пожаловали», — велел капитан. «Пальцы убери. Зайдешь часа через 2-3, будем уже на месте». Крышка захлопнулась, отрезая меня от окружающего мира. Щелкнул замок. «Хорошо, что я не боюсь замкнутого пространства». Исчезая из сферы, я не слышал, как зарокотали двигатели, как завыл винт. Не видел, как со скрежетом сдвинулись металлические пластины, образуя над палубой сплошную стальную полусферу. Как корабль, превратившийся в субмарину, медленно отошел от причала и начал погружаться в неподвижную черную воду. Несколько мгновений, и он исчез в глубине, оставив после себя расходящиеся круги и струйки пузырьков воздуха, поднимающиеся из пучины.